На одной глубине с тобой. История города Инсмута, придуманного Говардом Филлипсом Лавкрафтом. Впереди оставалась последняя часть пути. В футах в 300 под вертолетом проносились мили свинцово-серого океана, и она уже жалела, что согласилась. Скалистое побережье Северного Вашингтона осталось позади, и они оказались подвешены над морем, неприветливым, как весь сегодняшний день. В случае крушения вода поглотит их задолго до того, как спасатели начнут поиски. Керри никогда не нравилось море. И сегодня в особенности. Могла ли она отказаться? Министерство внутренней безопасности хотело бы привлечь вас в качестве консультанта. Вот к чему сводилась суть. И те двое, что вчера постучали в ее дверь, судя по виду, были генетически не способны принять отказ. Нет, они не скажут, что. И не скажут, где. Могут только посоветовать одеться потеплее и учесть вероятность дождя. Единственное, что приходило в голову, умения Керри, к примеру, потребовались кому-то для более эффективной дрессировки собак. Или для чего-то вроде, ну, там птички, дельфины, обезьяны, лошади. Скажем, чей-нибудь сомнительный гений захотел применять способности животных, но не знал, как к этому подступиться. Ее убедило не столько воззвание к чувству патриотизма, сколько простое желание сделать это максимально комфортным для животных. Но такое... Ни одному нормальному человеку такое бы в голову не пришло. Капли, струившиеся по стеклу, срывало ветром. Из пелены дождя выплыл остров, треугольный кусок земли, состоящий из неправильных скал, вечно зеленых деревьев и тайн. Они находились там. Они были там, еще до рождения ее родителей. Керри выехала до рассвета. Сначала поездка в неловком молчании от ее ранчо до аэропорта в Миссуле. Потом перелет над Монтаной и Вашингтоном с посадкой в аэропорту Сиэтл-Такома и остаток пути на вертолете. Как раз на этом последнем отрезке у нее забрали телефон и обыскали сумку. Прямо с самолета Керри в обход терминала перевезли на очередную взлетную полосу и сдали с рук на руки человеку, который назвался полковником Дэниелом Эсковедо, и начальником объекта, куда они направляются. «С этого момента вы будете взаимодействовать только со мной», — сообщил он. На темной коже головы поблескивали капли дождя. Будь его волосы чуть короче, их можно было бы вовсе не заметить. «Как вам поездка? Понравилось?» «Если честно, не очень». Ответить на его вопрос иначе — все равно, что согласиться на собственное похищение. Уже через пару минут они пристегнулись и снова взмыли в воздух. Два человека в пустом салоне, друг напротив друга, в непривычно близко расположенных креслах. «Было немало споров о том, что вам можно рассказать», — начал Эсковедо, пока она в очередной раз наблюдала, как удаляется земля. «Все, кто связан с этим делом, в любом качестве, работают по принципу служебной необходимости. Если им не нужно чего-то знать для выполнения своих обязанностей, они не знают. Либо знают достаточно, но не обязательно правду». Пока полковник говорил, Керри его разглядывала. Он был старше, чем показалось на первый взгляд. За 50, то есть лет на 15 старше нее. Но на лице его почти не было морщин. По-видимому, он редко улыбался. Такой не растеряет привлекательности и после 70. Это очевидно. «В конечном итоге мы решили дать вам полный доступ. Иными словами, вы будете знать столько же, сколько и я. Вы не узнаете, зачем вы что-то делаете и какое отношение это имеет к вашей задаче, если в этом не будет нужды. Первое, что вам следует уяснить, о том, что вы вскоре увидите, большинство из 15 последних президентов было не в курсе. В желудке потяжелело, будто они резко начали терять высоту. Как такое возможно? Разве верховный главнокомандующий не должен?» Эсковедо покачал головой. «Служебная необходимость. Есть уровни секретности выше администрации президента. Политики приходят и уходят, а мы, кадровые военные и разведка, остаемся. Но ведь ко мне это не относится». Принадлежность к столь узкому кругу посвященных не могла не пугать. Если она когда-то и думала, что почувствует себя избранной, будучи допущенной к подобной тайне, то сейчас смотрела на это иначе. Есть на свете вещи, которых лучше не знать. Подобная избранность обходится слишком дорого. «Иногда приходится делать исключения», — сказал полковник и продолжил без перехода. «Мне бы хотелось выразиться мягче, но 10 раз подумайте, если вам захочется рассказать об увиденном. Этим вы поставите крест на своей карьере. Во-первых, вам все равно никто не поверит. Вы превратитесь в посмешище и очень быстро потеряете место ведущей телешоу. Вас перестанут воспринимать всерьез, потому что для многих это лженаука. Кроме того, впрочем, нужны ли еще причины?» Первое, о чем она подумала. Табби. Первое и единственное. Они попытаются отнять у нее Табиту. 3 года назад борьба с опекой выжила из нее все соки. Мейсон тогда резко изменила мнение о том, что когда-то так привлекало его, и стал использовать это как оружие, чтобы выбить ее из колеи, лишить почвы под ногами. «Ваша честь, она разговаривает с животными. Она считает, что они ей отвечают». «Я просто сообщаю вам условия», — сказал полковник Эскаведа. «Ничего личного». Хотелось бы ей уметь вести подобные разговоры. Да любые разговоры. Или хотя бы не чувствовать себя жертвой. Или посмотреть ему в глаза и дать понять, что ее не удалось запугать. Суметь так подобрать слова, чтобы пристыдить его за угрозы. «Полагаю, вы слышали о Гуантанамо на Кубе. Для чего она?» «Да», — ответила она слабым голосом. «Ну вот и главная угроза. Одно неверное слово, и она исчезнет из Монтаны или Лос-Анджелеса и окажется там, в тюрьме, откуда не возвращаются. Наедине со 160 с лишним предполагаемыми террористами». Вокруг его глаз обозначились морщинки, почти улыбка. «Зачем же так пугаться? Часть с угрозами закончилась до того, как я упомянул Гитмо». «У нее что, на лице все написано? А он, выходит, развлекается за ее счет в этот чудесный дождливый день?» «Мы направляемся в тюрьму-предшественницу Гуантанамо», — продолжил Эскаведа. «Там содержатся враги США с самыми длительными сроками заключения». «Насколько длительными?» «Они находятся там с 1928 года». Это требовалось уложить в голове. Непонятно, зачем она там понадобилась. Она ведь занимается животными и всегда занималась только ими. Не военнопленными и уж тем более не теми, кто попал в плен в первое десятилетие после Первой мировой войны. «Вы уверены, что обратились по адресу?» – спросила она. «Керри Лаример, звезда скромного, но постоянного телешоу, говорящая с животными, на канале Discovery. Съемки идут уже 4-й сезон. Вы попали туда благодаря своей репутации специалиста по поведению экзотических питомцев-богачей. Скажете, это не вы?» «Что ж, ладно, так спокойно. Они знали, кого нанимали. И сколько заключенных? Учитывая срок, будет чудом, если до сих пор жив хотя бы один». 63. Нить разговора постоянно выскальзывала у нее из рук. «Но им ведь должно быть больше 100 лет. Какую опасность они могут представлять? Может ли кто-то подтвердить?» Полковник поднял руку. «Понимаю, это шокирует. Главное, что вам нужно понять на текущий момент, каким образом и когда бы они ни были рождены, вряд ли сейчас их можно назвать людьми». Он вытащил из портфеля iPad и передал ей. И тут, наконец, настала точка невозврата, после которой мир изменился навсегда. Хватило одной фотографии. Были и другие. Она пролистала не меньше дюжины. Но, по правде сказать, первой хватило с лихвой. Разумеется, это не человек. Это какая-то пародия на человека. Остальных можно было назвать ошибками природы после некой катастрофы. «Вот с этим вам и предстоит работать», — сказал он. «Слышали о городке в штате Массачусетс под названием Инсмут?» Кэрри покачала головой. «Вроде бы нет». «Вы не должны были. Дыра, небольшой морской порт, чьи лучшие дни миновали еще до Гражданской войны. Зимой 1927-1928 годов ФБР и армия США при поддержке ВМС устроили там серию совместных рейдов. По официальной версии. А дело было во времена сухого закона. для пресечения нелегальной торговли виски, которые везли по побережью из Канады. На самом же деле, полковник забрал из ее ослабевших пальцев айпад, поймете, когда увидите все своими глазами. Вы не можете с ними общаться. Вот зачем я вам понадобилась, да? Догадалась Кэрри. Вы не можете с ними общаться и думаете, что я смогу. Эсковедо улыбнулся, хотя казалось, что он вовсе этого не умеет. Значит, правда. Вы все-таки телепат. Они не могут с вами говорить или не хотят? Нельзя сказать точно, ответил он. Те, кто попал в тюрьму, еще будучи похожими на людей, могли и разговаривали. Но они изменились. Я имею в виду, они больше не люди. Так проявляется эта мутация. Он коснулся экрана айпада. То, что вы видели, результат десятилетий трансформации. Большинство из них привезли уже такими. Остальные изменились со временем. И дело не только во внешнем виде. У них горло по-другому устроено. Внутри. Может, это мешает им говорить разборчиво, а может, не мешает. По крайней мере, они упорно не идут на контакт, и в этом они едины. Между собой они общаются, это факт. Мы сделали массу записей и анализировали их до умопомрачения, после чего пришли к общему мнению, что производимые ими звуки имеют собственный синтаксис. Так же, как птичьи трели, только менее приятно на слух. Если все это время они содержались в заключении, то к какой бы культуре они ни принадлежали, они уже более века находятся вне ее. Они должны были все забыть, разве нет? Мир с тех пор так изменился, что они бы его и не узнали, сказала Кэрри. Вы занимаетесь не наукой, а национальной безопасностью. Не понимаю, зачем вам устанавливать с ними контакт спустя столько лет? Все перемены, о которых вы говорите, ограничиваются материком. Поместите их в океан, и они окажутся в своей стихии. Он убрал айпад обратно в портфель. Нас не интересует, что они хотели сказать в 1928-м, как и в 1948-м и 1988-м. Нас интересует, что происходит сейчас. С этим и связана срочность. Вертолет сел, и еще не ступив на остров, Кэрри поняла, что более неприглядного места в жизни не видела. Скалистый, стегаемый дождями остров вдали от материка, с ветрами, налетающими то с одной, то с другой стороны, из-за чего растущие здесь сосны мотало во все стороны, пока они не начинали опасно грениться с дурными намерениями. «Здесь не всегда так», — заверил ее Эсковедо. «Иногда еще дождь со снегом бывает». Остров размером с большой торговый центр имел форму неравностороннего треугольника, на одном конце которого была посадочная площадка для вертолетов и пристань, а на другом – россыпь хозяйственных построек, а также, судя по всему, служебные помещения и казармы для тех, кому не посчастливилось здесь служить. Между собой их связывала сеть тропинок и дорог. Над всем этим возвышалась уродливая кирпичная громадина, которая выглядела именно тем, чем и являлась – старинной тюрьмой, хотя могла быть чем угодно еще. Старой фабрикой, электростанцией или, что еще более вероятно, военной крепостью, напоминанием об эпохе, когда на западном побережье опасались вторжения японского флота. По словам Эсковедо, ее построили в 1942 году. В те времена необходимость в ней ни у кого не вызывала сомнений, а после крепости просто привыкли, если вообще о ней помнили. Лодочники наверняка проявляли интерес, но побережье через определенные промежутки было утыкано предупреждающими знаками, и чтобы на них ни было написано, этого хватало, чтобы отпугнуть любопытных. Особенно в сочетании с тройным ограждением и кольцами колючей проволоки поверху. Потуже затянув шнурок на капюшоне дождевика, Кэрри шагнула под ливень. Октябрь. Это всего лишь октябрь. Что же тут творится в январе? Полковнику, конечно, хоть бы что. На полпути к служебным постройкам она повернулась к нему и отодвинула капюшон. «Я не телепат, как вы сказали, в вертолете. Это не так работает». «Как скажете», — безразлично отозвался он. «Я серьезно, если вы хотите, чтобы я работала здесь, в этом месте, вы должны понимать, что я делаю, и не высмеивать мои методы у меня за спиной». «Но вы ведь уже здесь. Очевидно, кто-то из вышестоящего командования очень в вас верит». Слова полковника следовало обдумать. С их стороны подобное не могло быть розыгрышем. Привозить гражданского на объект, о котором не знало большинство президентов страны, руководствуясь соображениями, может получиться, а может не получится. Мы ничего не теряем. Никто бы не стал. Ее должны были проверить, притом тщательно. Интересно, как они это провернули? Прикидывались репортерами и опрашивали ее клиентов или участников шоу, говорящие с животными, чтобы убедиться, что это случайные люди, а не актеры, действующие по сценарию, и что она действительно сделала для них то, что обещала. А вы? Вы смотрели шоу? Мне прислали первый сезон на DVD. Посмотрел пару серий. Он погрузился в воспоминания и продолжил менее официально. «Полярный медведь в зоопарке Кливленда. Вот это было любопытно. То, как вы взаимодействовали с 700-килограммовым высшим хищником. Вы отправились к нему, не имея в руках даже палки. Просто потому, что у него было ОКР. Это либо невероятная смелость, либо непроходимая глупость. А я не считаю вас глупой. Уже что-то. Значит, я здесь из-за этой серии. Вы решили, что раз я способна на такое, то не испугаюсь ваших заключенных? Думаю, это тоже приняли во внимание». Несколько секунд он молчал. И под ногами хрустел лишь дорожный гравий. «Если вы не считаете себя телепатом, то кто вы? Как это работает?» «Я и сама не знаю». Вопрос, которого Кэрри всегда боялась, потому что не знала толком, как на него отвечать. «Я умею это столько, сколько себя помню. А со временем стало получаться лучше, наверняка из-за практики. Больше всего это похоже на чувство, но не такое, как зрение, обоняние или вкус. Для меня оно сродни равновесию. Вот вы можете объяснить, как работает ваше чувство равновесия?» Полковник бросил на нее косой, ничего не выражающий взгляд, но было видно, что он понятия не имеет. «Мое? Не забывайте, вы можете задавать вопросы, только если в этом есть служебная необходимость». «Ну отлично! И как официально?» Похоже, чувство юмора у эсковеда куда лучше, чем он хочет показать. «Ах да, тогда чье угодно еще?» Большинство людей не понимает. Они настолько к нему привыкли, что воспринимают как должное. Лишь немногие знают, что это как-то связано с внутренним ухом. Еще меньше людей знает об устройстве вестибулярного аппарата, трех полукружных каналах, заполненных жидкостью. Один для движения вверх, один вниз, еще один вперед и назад. Однако вам не нужны все эти знания, чтобы идти рядом со мной и не падать. Вот на что похоже мое чутье при работе с животными. Оно просто есть, и я не знаю, как оно устроено». Эсковедо помолчал, обдумывая ее слова. «Так вот, как вы обычно уходите от прямого ответа». Кэрри улыбнулась, не поднимая глаз. «Обычно это срабатывает». «Ловко. А на самом деле?» «На самом деле это...» Она запнулась, собираясь с мыслями. «Сочетание нескольких вещей, считывание эмоций, чувств, тактильных ощущений, мыслеобразов, застывших или в движении. Что-то из этого или все сразу. Иногда даже не это, а просто чистое знание. По крайней мере, я бы назвала это так». «Чистое знание?» В его голосе прозвучал скепсис. «Вы участвовали в боевых действиях?» «Да». «Тогда, даже если вы не испытывали это сами, то наверняка видели или слышали о тех, кому доверяете, о ситуациях, когда возникает четкое ощущение, что следует быть очень осторожным в этом здании или при взятии новой высоты. Люди не могут этого объяснить, чем-то обосновать, просто знают. И часто оказываются правы». Эсковедо кивнул. «На таком примере это обретает смысл». «Вдобавок ко всему, ради интереса, мне сделали функциональное МРТ. Запись есть в бонусах ко второму сезону на DVD. Видно, что языковой центр моего мозга очень хорошо развит. 98-й процентиль или вроде того. Возможно, это как-то связано». «Любопытно». Вот и все, что сказал Эсковедо. Кэрри решила закрыть тему, оставив последнее слово за собой. Дорожка вильнула и раздвоилась. Они не пошли по левому ответвлению, которое вело к тюрьме, Однако чем ближе они подходили под непрекращающимся ливнем и порывами ветра, тем более подавляющим выглядело здание. Оно поднималось из моря как айсберг, и самая пугающая часть была сокрыта под землей. Порывы ветра доносили застарелый запах рыбы, будто она поколениями гнила внутри, и ее никто не убирал. Кири уставилась мимо, на неспокойное море, тянущееся до самого горизонта. То, что это остров, было видно только с моря. Вывод напрашивался сам собой. Не стоит смотреть на него с моря. В плавательном бассейне она всегда чувствовала себя спокойно. Вода прозрачная, все видно. Но озера, океаны, реки, они совсем иные. Это темные воды, полные тайн и случайных захоронений. Обломки кораблей, затонувшие самолеты, дома на дне затопленных долин, зловещие склепы, застрявшие в ином, чуждом мире. И в моменте это ощущалось особенно остро. Кабинет полковника Эсковеда в административном здании мало чем отличался от тюремной камеры. В отсутствие окон искусственный свет флуоресцентных ламп никого не красил. Полковника он старил, а что сделал с ее собственной внешностью, и думать не хотелось. Несмотря на то, что в углу пыхтел осушитель, воздух оставался сырым и тяжелым. Находиться здесь изо дня в день все равно, что работать в шахте. «Итак, к делу. Почему именно сейчас?» – начал полковник. «Поведение этих существ не менялось с момента попадания на базу. За одним исключением, произошедшим в конце лета 1997 года. Длилось это примерно месяц. Меня здесь еще не было, но согласно записям...» Он помолчал, подбирая слова. «Коллективный разум. Они вели себя как единый организм. Большую часть времени проводили, уставившись в определенном направлении, на юго-запад. По отчетам тогдашнего начальника тюрьмы, они будто ждали чего-то. Нечеловечески спокойно ждали. Через какое-то время все прекратилось, и они вернулись к обычному поведению». «До текущего момента?» – спросила Кэрри. 9 дней назад. Они снова это делают». «Кто-нибудь выяснял, что особенного произошло в этом месяце?» «Мы думали об этом. Хотя потребовались годы. Аналитики смогли обнаружить связь только через 3 года, и даже тогда это была скорее счастливая случайность. Вы же знаете, как работают подобные агентства. Они не взаимодействуют, не обмениваются информацией. Ключ на одном конце мира, замок на другом. А посередине ни у кого нет данных, чтобы связать эти 2 факта. Сейчас стало лучше, но только после теракта 11 сентября они хотя бы задумались о том, что следовало бы обратить внимание на сопоставление разведданных». «И что произошло тем летом?» «А вы послушайте», — сказал он и повернулся в кресле к оборудованию у себя за спиной. Она как раз заинтересовалась техникой. Учитывая лаконичность обстановки, казалось не только излишним, а просто-напросто несвойственным, что Эсковеда держит у себя в кабинете весьма современную на вид аудио- и видеоаппаратуру, провода от которой ведут к паре 3-полосных колонок и сабвуферу. Полковник вывел на ЖК-монитор одного из модулей ввода-вывода звуковой файл и нажал кнопку воспроизведения. Сначала она услышала умиротворяющий приглушенный гул, вызывающий ощущение простора и глубины. Ничем не разбавленный звук, который какой-нибудь звукорежиссер наложил бы на съемки открытого космоса. Но нет, она здесь не из-за космоса. Это должно быть море. Здесь все связано с морем. Это глубоководный шум. Дыхание темных глубин, которых не достигает свет солнца. Затем добавился новый звук, еще ниже. Этакий неспешный рокот, прорывающийся сквозь гул, набирающий высоту. Выше, выше и, наконец, затухающий, оставляя после себя только первозданную пустоту. Через несколько секунд затишья он повторился, будто далекий раскат грома в бездне, отчего волоски на шее встали дыбом. Первобытная реакция. Но с другой стороны, что может быть первобытнее океана и угроз, сокрытых его волнами? Вот почему она никогда не любила море. Никогда не знаешь, что там, в глубине, пока оно само тебя не найдет. «Достаточно?» – спросил Эсковеда. Кажется, ее молчаливый кивок его удивил. Вот это и случилось. Их коллективное поведение совпало с этим. И что это было? Хороший вопрос. Летом 1997 года было сделано несколько подобных записей, но больше это не повторялось. Мы слушаем океаны с 1960 года. Когда возникла вероятность войны с СССР, все воды утыкали микрофонами, чтобы не пропустить появление советских подлодок. Они установлены на глубине сотен футов, на уровне, называемом подводным звуковым каналом. С точки зрения распространения звука, это обитаемая зона. По окончании Холодной войны эти микрофоны списали и передали на нужды научных исследований. Киты, сейсмическая активность, подводные вулканы и всякое такое. Большая часть этих звуков мгновенно идентифицируется. Люди, которые слушают записи, в 99,99% случаев точно знают, что слышат, поскольку звук соответствует характерным, всем известным шаблонам. Но время от времени они регистрируют незнакомые звуки, звуки, не соответствующие никаким шаблонам. Так что им дают симпатичные названия, и они остаются загадкой. Конкретно этот назвали «блуп». Звучит, будто ребенок пукнул в ванне. Она указала на динамики. «Не великоват ребенок, да и ванна великовата». «Мыслите в верном направлении. Источник блупа, по расчетам, находится где-то на юге Тихого океана. Возможно, отнюдь не совпадение, что это недалеко от Полинезии, откуда и пошли когда-то характерные черты, которые в Массачусетсе окрестили инсмутскими. В 1800-х годах капитан Абет Марш привез домой из торговой экспедиции по Полинезии некое внешнее влияние. «Вы говорите о заболевании или о генетическом сбое?» Эсковедо хлопнул по кипе бумаг на краю стола. «А вот это вам и предстоит выяснить. Я тут подготовил основные сведения. До завтра и изучите. Об истории города. Такое переплетение фактов, слухов, местных легенд и черт знает чего еще. Я не разбирался, не моя эта задача. Мне достаточно уже известных фактов, а они состоят в том, что я должен спрятать от мира 63 человекообразных монстра, ориентирующихся на какую-то аномалию, мне неизвестную. Еще один факт состоит в том, что в последний раз они вели себя так 15 лет назад, когда подводные микрофоны зарегистрировали один из самых громких звуков на планете. Насколько громкий? Каждый раз, когда он раздавался, его фиксировали не только здесь. Его улавливали на расстоянии до 5000 километров. От этой мысли Керри пробрал озноб. Нечто настолько мощное, по определению, не несло ничего хорошего. Это могло сулить только смерть, катаклизмы и вымирание. Звук падения астероида – не просто извержение вулкана, но выброса земляных масс – Кракатау, Тира. Она представила, каково это – стоять здесь, на северо-западе, за пределами материковой части США, и слышать нечто, происходящее в Нью-Йорке. Конечно, в воде звук распространяется быстрее, чем в воздухе, но все же 3000 миль. «Тем не менее», — продолжил Эсковедо, «по утверждению аналитиков, это живое существо». «Кит? Вот уже несколько миллионов лет на Земле нет никого крупнее». Полковник отрицательно покачал головой. «Гадайте дальше. Тот, кто вводил меня в курс дела, сравнил это со звуком, издаваемым синим китом, проходящим через усилители, работавшие на всех концертах, которые когда-либо давала Металлика, одновременно. Причем, скорее всего, это даже не весь спектр. Ряд частот и деталей с большой долей вероятности рассеялся по пути. Что бы это ни было, есть же предположение. Разумеется, и ни одного, которое связало бы все факты воедино. В этот раз звук повторялся? Нет. Мы не знаем, на что они среагировали. Он указал на тюрьму, хотя из-за отсутствия окон ее не было видно. И Керри подумалось, что, может, он так захотел отгородиться стенами, чтобы хоть ненадолго представить, что он служит где-то в другом месте и выполняет другое задание. «Но они знают», — продолжил он. «Эти уродцы знают. Нужно просто найти способ их разговорить». Ее разместили в здании, которое полковник Эсковедо назвал гостевыми казармами, Оно вмещало 8 человек, если селиться по одному в комнате, и 16, если по двое. Кроме Керри, здесь никого не было. Пожалуй, гости на острове – редкое явление. Здание выглядело необжитым. К вечеру дождь усилился и громко стучал по низкой крыше. Единственный звук, гулявший по пустым комнатам. Она услышала глухой стрекот крутящихся лопастей, постепенно затихающий вдали. Выходит, вертолет не улетал, пока не стало ясно, что она останется. И внезапно почувствовала себя брошенной, лишенной возможности покинуть крепость, находящуюся не просто на краю цивилизации, а за пределами даже ее широкого представления о жизни, людях, животных и происходящем между ними. За окном то и дело по гравию шуршали шины внедорожников, ходили люди. В потоках воды, стекающей по стеклу, и люди, и машины выглядели темными размытыми пятнами. Ей разрешили ходить почти по всему острову, но какой в этом смысл, если сразу вымокнешь до нитки? Здания были под запретом, за исключением ее жилья, кабинета полковника в административном корпусе и, конечно, тюрьмы, куда можно было попасть только с сопровождением. Взаимодействовать следовало только с полковником. Для остальных она была невидимкой. Любые контакты со служащими запрещены. Ей нельзя было заговаривать с ними, а у них был приказ не разговаривать с ней. Единственное возможное объяснение – они ничего не знали. Не знали, потому что не было служебной необходимости. Им эту историю преподнесли как-то иначе. Может, они верили, что охраняют психически нездоровых жертв какого-то заболевания, генетической мутации, несчастного случая на производстве или космического тела, которое принесло с собой нечто, вызвавшее чудовищную мутацию ДНК. Может, им скормили разные байки, чтобы, если им придет в голову это обсудить, никто не докопался до правды. Если на то пошло, сказали ли правду ей? В общей комнате казармы она первым делом поставила на стол фотографию Табиты в рамочке, снятую тем летом, когда они катались на лошадях в горах Сотутрейндж. В шестой день рождения ее дочери. Редкое фото, на котором Табби не светилась от счастья и обилия впечатлений, а против обыкновения выглядела очень сосредоточенной. Она сидела, наклонившись в седле и обхватив кобылу за шею. Ее светлые волосы контрастировали с каштановой шкурой животного. Со стороны казалось, будто они секретничают. Эта фотография будет ее маяком, путеводным светом из дома. На мини-кухне Керри приготовила какао и устроилась на одном из стульев с отчетом, который выдал ей Асковеда. Если абстрагироваться от сухого делового стиля, читалось как чья-то дикая фантазия. Без фотографии она бы не поверила. Серия рейдов в удаленный морской порт Массачусетса, и в результате захвачено более 200 жителей, во внешности которых просматривались черты людей, рыб и амфибий. Жители близлежащих городов знали об особенностях соседей из Инсмута, по меньшей мере на протяжении двух поколений. Безнравственный рассадник инбридинга и цирковых уродцев. Таков был глумливый комментарий в газете городка Испич тех лет. Но даже в те времена Инсмут старался предъявить миру самых приличных на вид жителей. В большинстве случаев это означало, что люди не достигали средних лет. По крайней мере, это касалось семей, которые проживали в городе несколько десятков лет, а не тех, кто приехал позже. С возрастом изменения затрагивали их так сильно, что они переставали быть похожими на самих себя в детстве и юности, и после определенного момента виделись только себе подобными, прячась от остальных в лабиринтах ветхих зданий, складов и известняковых пещер, прошивающих местность. На одной из страниц отчета были собраны фото предположительно одного человека, Джайлза Шапли, попавшего в заключение в 1928 году, в возрасте 18 лет. На первом фото это был красивый парень, и хотя причины улыбаться у него не было, можно легко представить на лице кривую бунтарскую ухмылку. К 25 годам он заметно постарел. Волосы поредели и истончились. И после 7 лет заключения черты его приобрели угрюмость. К 30 он стал лысым, как лампочка, а череп начал вытягиваться. К 35 его челюсть раздалась вширь, из-за чего шея почти исчезла. И это придавало мужчине вид весьма твердолобого субъекта, что в сочетании с ничего не выражающим взглядом, по мнению Керри, пугало только больше. Когда ему исполнилось 60, незадолго до первой высадки астронавтов на Луну, в облике Джайлза Шапли, чем бы или кем бы он ни был, ничто не напоминало ни о его прежней личности, ни о видовой принадлежности. Однако и на этом трансформация не закончилась. Он начал походить на своих друзей, соседей, родственников. Ко времени рейдов эпохи Сухого Закона большинство из них оставалось такими же, некоторые на протяжении десятилетий. Они старели, но дряхлели, и хотя их можно было убить, сами по себе они не умирали. Однако могли зачахнуть. В первые годы, когда инсмутских узников содержали на отдаленных карантинных базах Новой Англии, стало очевидно, что они плохо переносят обычные для заключенных условия. Камеры с решетками, яркий свет, прогулочные дворики, сухость. У некоторых на коже появилось нечто вроде грибка, пятна сухой белой корки. Опасения относительно того, что грибок может перекинуться с узников на тюремщиков и в полностью человеческом организме оказаться более заразным, не оправдались. В итоге постановили, им нужна не столько стандартная тюрьма, сколько заповедник. И то, что они его получили, казалось Керри странно обнадеживающим. А вот чего в отчете не было, по всей видимости, потому что ей не положено об этом знать, почему. Неприятно признавать, но иллюзий Керри не питала. Самым разумным было бы ликвидировать этих существ. Никто бы не узнал, и без сомнения нашлись бы те, кого бы исполнение подобного приказа не покоробило. Это было военное время. Если война что-то и доказывала, так это то, как легко люди теряют человеческий облик, даже если они выглядят так же, как вы. Шел 1942 год, и точно то же самое происходило в огромных масштабах по всей Европе. У жителей Инсмута почти не нашлось бы защитников. Один взгляд на них вызывал омерзение, заставлял сомневаться во всех знаниях о мире, о возможном и невозможном. Большинство людей, едва посмотрев на этих существ, согласилось бы, что им лучше умереть. Они оскорбляли само существование, всю систему привычных убеждений. И все же они жили. Они пережили тех, кто устроил облаву, первых тюремщиков и большинство из тех, кто охранял их впоследствии. Они пережили всех, кто на протяжении поколений берег их секрет. Но ради чего? Возможно, им сохранили жизнь из гуманных побуждений. Но Керри сомневалась, что гуманизм был решающим фактором. Парадоксально, но причиной мог быть страх. Пусть они поймали свыше 200 инсмутских чудиков, но сбежало-то куда больше. По мнению многих, сначала на пристань, а оттуда в океан. Уничтожить этих заключенных из-за их ненормальности все равно, что выбросить ценнейший ресурс, которым они могут стать в случае, если человечество столкнется с этими существами повторно, при неблагоприятных обстоятельствах. Эсковедо обещал ей полный доступ, что она будет знать столько же, сколько и он. Однако, когда отчет и какао подошли к концу, ощущения, что теперь она на равных с полковником, не было. Более того, она сомневалась, что он сам знает хотя бы половину. В самом деле, много ли должен знать человек, чтобы занимать высокую должность начальника тюрьмы? Вопросы не давали покоя. Начиная с количества. Она накинула пальто и снова выбежала под дождь. С наступлением сумерек, которые укутали остров, словно темно-серое одеяло. Дождь стал еще злее и холоднее. Полковник все еще был у себя в кабинете и наверняка уже привык к тому, что с посетителей капает вода. «Что случилось с остальными?» – спросила Керри. «В отчете сказано, что вначале их было больше 200, и что это место было рассчитано на прием 300 заключенных. То есть кто-то полагал, что со временем привезут еще? Однако сейчас их 63. От естественных причин они не умирают. Так что стало с остальными?» «Какая разница? Я имею в виду для ваших целей, для того, зачем вас сюда пригласили. Вы же знаете, что животные понимают, когда их собираются уничтожить. Волки, собаки в приютах для бездомных животных, скот в загонах на скотобойне. Они не могут говорить, но все понимают. Они способны почувствовать такое с расстояния в несколько миль». Керри ощутила, как холодная капля скользнула по лбу. «Насчет рептилий и рыб не знаю. Но если в ваших заключенных осталось хоть что-то человеческое, я не удивлюсь, если они тоже понимают, что их уничтожают, а может и хуже». Полковник продолжал смотреть на нее в ожидании. До него явно не доходило. «Из того, что я знаю, вы посылаете меня к ним как последнего переговорщика, который должен выяснить, как надежнее совершить геноцид над остатками их вида. Вот почему это важно. Такое они меня увидят». Некоторое время Эсковедо смотрел на нее, не двигаясь и не отводя взгляда, что заставляло здорово нервничать в попытках угадать, о чем он думает. Он зол, разочарован, подумывает отправить ее назад, пока она не побывала в тюрьме. Он смотрел на Кири так долго, что идеи кончились, и она сообразила, что этот взгляд и был ответом. «Вот так они смотрят», — сказал полковник. «Они не моргают. Белков глаз у них тоже нет, так что непонятно, куда направлен взгляд. Вы будто смотрите в зеркало, а не в глаза другому существу. Зеркало, от которого хочется отвернуться. Так что, какое они вас увидят?» Он тряхнул головой и раздосадованно фыркнул. «Я понятия не имею, что они видят». «Интересно, давно он здесь служит? Привыкнет ли он когда-нибудь к присутствию враждебных чужаков? Удалось ли это кому-то из его предшественников, всех, кто служил здесь до него? Если это вообще возможно?» «Как я и сказал, я придерживаюсь фактов. Все, что я могу сообщить. Когда кто-то обнаруживает таких существ, вполне ожидаемо, что время от времени одно-два из них исчезает в системе». «В системе? О чем вы?» «Вы правильно поняли, что здесь мы не занимаемся наукой. Для этого есть другие места. Вы ведь не наивны и понимаете, что исследование подразумевает не только наблюдение за их перемещениями и ведение записей о том, что они ели на обед. Наивно?» «Нет». Кири ожидала услышать именно такой ответ еще до того, как добралась сюда. Однако стоило убедиться. Не обязательно быть наивной, чтобы надеяться на лучшее. Ответ приснился ей той же ночью, когда она со всей мучительной ясностью осознала, инсмутские заключенные потеряли способность говорить на известных языках, однако кричать в соответствующих условиях наверняка не разучились. Утром дождь сменился весьма густым туманом, который холодным облаком окутал остров перед рассветом. Вместе с морем и небом исчезло само понятие расстояния. Вперед Кири видела не дальше нескольких шагов, а вокруг расстилалась беспросветная серая мгла. Если бы не дорожки из гравия, она бы попросту потерялась или же могла дойти до края острова, застрять там в колючей проволоке, и никто бы ее не нашел. Живой, по крайней мере. Теперь, когда каналы открылись и интуиция обострилась, она чувствовала. Это худшее место из всех, где она бывала. И невозможно сказать, какая сторона несет за это большую ответственность. Кири позавтракала и, прихватив стаканчик кофе, отправилась в кабинет к Эсковедо, который должен был сопроводить ее до тюрьмы. Она нависала над морем в западной части острова. Дальше сплошная вода, до самой Азии. Огромная, выстроенная из кирпича, который настолько пропитался влагой, что стены выглядели склизкими, тюрьма выплыла из тумана, словно поднятое со дна судно. Кири задумалась, каково это – войти и провести внутри 70 лет. Как это отразится на психике? Остался ли хоть один в своем уме? Или для них жизнь остановилась лишь на краткий миг? Если их не убивали сразу, продолжительность жизни была неопределенна. Может, они считали время союзником? Время будет убивать тюремщиков поколение за поколением, а они будут жить. Время разрушит стены. Может, вся земная жизнь вымрет, а они будут жить? Им всего-то надо будет пройти пару десятков ярдов до моря. Кто-нибудь из них убегал отсюда? Спросила Кэрри. Нет. Вам не кажется это странным? Мне да. Разве за 70 лет хоть один заключенный не совершит побег почти из любой тюрьмы? Не отсюда. Здесь не такие порядки, как в обычной тюрьме. Заключенные не работают. Нет ни кухни, ни грузовиков, которые отвозят белье в прачечную, ни возможности подкопа. У них не бывает посетителей. Дни напролет мы просто пялимся друг на друга. Полковник остановился у утопленного арочного проема и нажал на кнопку вызова охраны, чтобы им открыли. Если хотите знать мое честное мнение, настоящие узники тут мы. Внутри их встретили бесконечные решетки и безликие казенные коридоры, пропитанные запахом рыбы. Они — это их запах. Солдаты принесут этот запах домой. Он въедается так же, как запах разлагающейся плоти. Оставалось им только посочувствовать. Этот запах будет мерещиться им повсюду, даже если когда-нибудь им удастся его вывести. Через несколько пролетов, явно огибавших центральную часть, лестница, наконец, вывела их почти на самый верх, на обзорную площадку. Каждая наблюдательная точка, расположенная по периметру подпорной стены, особенно три вышки охраны, выходила на огромный карьер, напоминавший заброшенную каменоломню. Из массы темно-морской воды тут и там поднимались плоские террасы и скругленные плиты. Грубые ступени вдоль стены вели в три уровня комнат, камер, не закрытых решетками. Узникам этой тюрьмы не требовалась защита друг от друга. Все они были на одной стороне, там, внизу, пленные необъявленной войны. Пространство над карьером было перекрыто решеткой, в данный момент опущенной, но ее явно можно поднять. Узники могли видеть небо, ощущать ветер и дождь, солнечный свет, если он что-нибудь для них значил. Из вчерашнего отчета Керри уже знала, что вода здесь не стоячая. Она постоянно обновлялась. Внизу был устроен водоотвод, а зарешеченные трубы в стенах периодически изрыгали потоки воды, расходящиеся приливными волнами. За десятилетия стены покрылись темными потеками, словно кто-то провел измочаленной кистью от покрытых ржавчиной решеток до пенящейся поверхности рукотворного моря. Здесь даже рыба жила. Собственно, а почему нет? Заключенным же надо что-то есть. Впрочем, сейчас они не ели. Они ровными рядами занимали доступные скалы, кто сидя, кто на корточках, и все лицом к океану, которого отсюда не видели, пугающе идеально выдерживая некое направление и ориентацию относительно друг друга. «Что вы об этом думаете?» — спросил полковник. Кири вспомнила зрелищные аквариумы и документальные фильмы о природе, где рыба косяками плыла в одну сторону, а затем, внезапно реагируя на какой-то раздражитель, слаженно меняла направление. «Я бы сказала, что они учатся». Со своего места на обзорной площадке она видела только спины, и Кири пошла по кругу вдоль подпорной стены, чтобы разглядеть их получше. По форме тела они напоминали людей, но все остальное было неправильным. Цвет кожи варьировался от темно-серого до светло-зеленого, причем живот был более светлым, а иногда и пятнистым, будто солнечные блики играли под водой. Даже издалека кожа казалась упругой и на ощупь наверняка напоминала гидрокостюм, по крайней мере области, которые не огрубели и не покрылись чешуей. На некоторых узниках сохранялись обрывки одежды, хотя Кири сомневалась, что одежда выдержала бы длительное ношение на скалах и под водой. Другие были вовсе без одежды. Костлявые, не похожие друг на друга. Они обладали плавниками, перепонками между пальцев рук и нелепо большими ступнями. Гладкие, непривычно вытянутые головы все еще можно было назвать человечьими. А вот лица наводили ужас. Они были приспособлены для жизни в ином мире. Толстые губы для заглатывания воды, глаза — для разглядывания добычи сквозь толщу воды. Носы сменились рудиментарными наростами, сплющенными и рассеченными. Груди женщин тоже сгладились, превратившись в две твердые выпуклости. Кири вцепилась в кромку стены до побелевших пальцев. Фотографии не передавали все детали, и к такому она оказалась не готова. «Лучше бы я об этом не знала», — подумала она. «Я не смогу жить, как раньше». «Хотите, выберем одного любого и посмотрим, как пойдет», — предложила Сковеда. «Как, по-вашему, это будет? Мы ведь это не обсуждали. Что, выловите одного из них, отведете нас в комнату и посадите по разные стороны стола? У вас есть идеи лучше?» «Это неестественно. В смысле, сама обстановка допросной. Мне нужно, чтобы они открылись, если это вообще возможно. Открыли свой разум». Допросная с самого начала заставит их закрыться. «Если вы ведете к тому, чтобы я отпустил вас вниз, ко всем 63 существам, то этого не будет. Понятия не имею, как они отреагируют. Да и безопасность вашу гарантировать не смогу». Кири посмотрела на вышке охраны. И только теперь поняла, почему они образуют равнобедренный треугольник. Местность идеально просматривалась и простреливалась. «Вы не хотите открывать огонь по целой группе, так?» «Это было бы контрпродуктивно». «Тогда выберите кого-то одного. Вы знаете их лучше, чем я». Если у инсмутских заключенных сохранился патриархат, то Эскаведа явно решил начать с верхушки их иерархии. Ей привели Барнабаса Марша, если тот, конечно, еще пользовался именем, которое никто из его вида произнести не мог. Наверное, теперь имена нужны были разве что тюремщикам, для удобства, хотя если чье-то имя еще имело смысл, то это имя Марша. Барнабас приходился внуком Абеду Маршу, капитану корабля, который, если верить народной молве, побывал в загадочных местах над уровнем моря и под ним, и привез оттуда как ДНК, так и связи, изменившие всю историю Инсмута. Барнабас был стар еще на момент заключения в тюрьму, так что сейчас по человеческим меркам его вполне можно было считать древним. Кири старалась не думать о нем как о монстре, но по отношению к нему и всем этим существам другое слово на ум не приходило. Монструозности добавлял и весь его внешний вид. Самодовольство и расправленные плечи некогда властного человека, который никогда не забывал, кем он был раньше. Жабры, прикрытые усами на укоротившейся шее, вибрировали от негодования. Рот был ненормально широк для человека, а уголки толстых губ изгибались к низу в привычной ухмылке превосходства. Он шел переваливаясь, будто не был приспособлен для хождения по земле. И когда двое охранников в полном защитном обмундировании ввели его в комнату, он смерил Керри взглядом и прошаркал внутрь, словно решил на короткое время смириться с ее присутствием. Стол со стульями, установленные в центре помещения. Он осмотрел с презрением, после чего направился в угол, где соскользнул на пол, упершись плечами в стены. Острый спинной гребень весьма удобно поместился в углу. Керри тоже села на пол. «Уверена, вы меня понимаете. Каждое слово», — начала она. «Вы либо не можете, либо не хотите говорить так, как делали это в первые десятилетия своей жизни. Но я не вижу причин, по которым вы бы меня не понимали. В этом разница между вами и прочими божьими тварями, с которыми мне приходилось общаться». Он посмотрел на нее выпученными темными глазами, и Кири поняла, о чем говорила Сковеда. Это совершенно точно не был взгляд человека. И даже взгляд млекопитающего. Млекопитающие, собаки, кошки и самое разное зверье часто смотрели на нее с неким подобием теплоты, и дело было вовсе не в попытке их очеловечить. Но это, эти холодные глаза, они изучали ее и, по ощущениям, причислили к остальным во всех отношениях. Воздух и без того прохладный стал еще холоднее, а кожа покрылась мурашками, и Кире захотелось отодвинуться подальше. Мог ли он почувствовать ее страх? Может, он считал страх само собой разумеющимся? Было очевидно, что Марш опасен. Чем дольше она его рассматривала, тем больше замечала острых жал, не менее смертоносных, чем кончики его треугольных пальцев. В вопросах безопасности пришлось довериться тюремной охране. Ее не было в комнате, чтобы не усугублять и без того тяжелую атмосферу. Однако она контролировала ситуацию через систему видеонаблюдения. Если Марш нападет, помещение наполнится газом, который усыпит обоих за секунды. Кири проснется с головной болью, а Марша оттащат обратно в карьер. Так они ничего не добьются. «Я сказала «божьи твари», потому что не знаю, кем вас считать», — пояснила она. «Я знаю, что они о вас думают. Вас считают ошибками природы, противоестественными. Впрочем, вы наверняка и сами это слышали каждый день на протяжении 8-10 лет. Удалось ли привлечь внимание хоть чуть-чуть? Если легкий наклон его головы хоть что-то значил, то да. Но если вы существуете, целые семьи и колонии, вы не можете быть ошибкой. Вас создала сама природа». До этого момента она не знала, что скажет Маршу. С животными она не придавала значения словам. Важнее была интонация. Как и младенцы, животные реагировали на тон, не на слова. Почти всегда им нравились голоса повыше. Они откликались на прикосновение. В данном случае ничего из этого не сработало бы. Но присутствие Барнабаса Марша ощущалось, и ощущалось всей кожей. От него веяло прошедшими десятилетиями. Так что Керри продолжала говорить с ним и налаживать мосты через пропасть так, как привыкла это делать. С любым видом можно было установить контакт, настроиться на что-то. Образ, звук, вкус. И вот уже ее наполняло обостренное чувство. Едва баланс был достигнут, его можно было использовать как ключ, который открывал дверь для большего. Она говорила с ним о море, что было проще всего, ведь оно объединяло их, несмотря на все межвидовые различия. Оно бежало по венам каждого, соль и вода, и оба вышли из него, просто он был ближе к возвращению туда, только и всего. Вскоре она ощутила биение волн, настойчивость течений, силу притяжения, затягивающую в холодные сырые глубины, ниже, ниже, затем противостоящее ей давление. И там, где тело должно было сжать, вдруг стало комфортно. Вокруг тела образовался прохладный кокон, укрывший одеялом и ставший целым миром, который покалывал кожу новостями, поступающими с расстояния в тысячи километров в каждом направлении. Внезапно она осознала, что образ моря принадлежал не ей. Она просто следовала за Маршем. Намеренно он это делал или нет? Кири смотрела в его холодные, нечеловеческие глаза, не зная, что там, в этих глубинах, пока не ощутила, что море — это все, что там есть. Море. Вот все, о чем он думал, чего хотел. Единственная важная вещь на Земле. Жажда столь сильная, что Керри усомнилась в своей способности проникнуть в его разум и выведать, что такого особенного случилось теперь. Что такого они чувствовали теперь, и что произошло 15 лет назад. Конечно, это было одно и то же. События, неразрывно связанные. Но сначала нужно было вернуться в море. За остаток дня перед ней прошла унылая вереница из еще 20 заключенных. Никакие из опробованных методов не дали результата, лишь отблески впечатлений, обрывки ощущений, которые не складывались в осмысленное целое и сводились к отчаянному желанию вернуться в море. Оно защищало их от нее, даже если они этого не осознавали. В чем бы ни состояла ее особенность, позволяющая говорить с существами, которых она и остальной мир считали более привлекательными, эта особенность никак не помогла преодолеть отчаяние, некогда зародившееся в человеческом существе и глубоко пустившее корни за почти столетие. Когда она покинула тюрьму, ничего не добившись и почти не сдвинувшись с мертвой точки, день уже угас. Мир казался бесцветным. На остров опускались сумерки. Кири шла по прямой сквозь промозглый туман, окутывающий ее, как вездесущий запах местных заключенных. Рано или поздно она должна дойти до края острова, и вряд ли ей встретится кто-то по пути. Однако Эсковедо ее нашел. Наверняка следовал за ней по пятам. Просто дал время и держался на расстоянии. Прежде чем... что? Допросить ее? Кэрри вцепилась в ограждение и смотрела на волны, бьющиеся о груду камней на берегу, по размеру напоминающую гору черепов. Теперь остров воспринимался уже не как тюрьма, а как концентрационный лагерь. «Вообще-то», — заговорил полковник, «я и не ожидал, что у вас получится в первый же день. С чего вы взяли, что завтра что-то изменится?» «Рапорт». Он поднял термос, открыл его, и пар заструился в воздухе. «Для рапорта нужно время». «Время?» — она подергала ограждение. «Я что, буду тут жить?» «Надеюсь, это шутка». Полковник без вопросов наполнил крышку термоса и протянул ей. «Вот. Здесь холод быстро пробирает до костей». Она попробовала. Кофе. Не лучший из тех, что доводилось пить, но и не худший. Напиток согревал. И это было весьма кстати. «У меня вопрос. Они когда-нибудь размножались? Здесь или в других местах, где их содержали? Кто-нибудь из них размножался?» «Нет». «Почему вы спрашиваете?» «Я ощутила это от некоторых из них. Потребность. Поймете, если почувствуете. Она объединяет все виды живых существ». «Не знаю, что вам ответить, кроме как «нет, они не размножались». Вам не кажется это странным?» «Мне кажется странной вся ситуация. Я имею в виду, что даже панды в неволе ухитряются время от времени беременеть». «Никогда об этом не думал». «Вы относитесь к ним как к заключенным. Это ваша обязанность, я понимаю. Женские особи мало чем отличаются от мужских. Но представьте, если бы они были больше похожи на обычных мужчин и женщин. Чего можно ожидать от разнополых заключенных, которые могут беспрепятственно перемещаться внутри тюрьмы?» «Я понял, к чему вы ведете, но...» «Нет, Керри могла бы точно сказать, что он ничего не скрывает. Он действительно никогда о таком не думал. В этом не было необходимости». «Может, не могут в силу возраста?» «Я думала, мы уже установили, что по завершении трансформации возраст роли не играет. Но даже если бы и играл, Джайлз Шапли на момент заключения не был стар. Ему было 18. И он не мог быть единственным молодым человеком на 200 с лишним заключенных. Помните себя 18?» Эсковеда хохотнул. «Я ни одной юбки не пропускал». «А он даже не пытался. Никто из них не пытался». «Не могу сказать, что меня это расстраивает». «Это ведь...» Она замолчала. Ответ был получен. Они не размножались. Хотели, чувствовали потребность, но не размножались. Может, заключение повлияло на фертильность или отбило желание переходить к действиям? Или это было невероятное самообладание? Они не могли не понимать, что станет с их потомством. Им бы не позволили оставить детей, растить их. Впереди их ждали только медицинские исследования и вивисекция. Даже монстры желали лучшего будущего для своих детей. «Сегодня я кое-что поняла», — сказала Керри. «Ни завтра, ни потом. Мы ничего не добьемся, если продолжим действовать, как сейчас. Вокруг них словно защитная раковина». Она поднесла кофе к губам и посмотрела на полковника поверх чашки, но не смогла ничего прочесть по выражению лица. «Мне продолжать?» «Я слушаю». «Вы правы, рапорт требует времени. Но не только времени. Ваши заключенные могут обладать дополнительными органами чувств. Но ум-то у них человеческий. Он будто перекрыт чем-то еще, и это не то чтобы хорошо, однако по сути своей они не перестали быть людьми, и обращаться с ними нужно как с людьми, а не с животными». Она сделала паузу, чтобы оценить его реакцию. Что ж, по крайней мере, внимания она не потеряла. Хотя до сих пор ничего не предложила. Если бы они выглядели более похожими на людей, не проще было бы установить рапорт, обращаясь с ними как с людьми. Я читаю газеты, смотрю телевизор. Я слышала, что говорят о пытках. Все за и против. Я знаю, какие они бывают. Главное, что я вынесла из этого, люди, которые умеют добывать надежные сведения из заключенных, говорят, что добиваются этого человечным отношением. В том числе дают заключенным что-то, что те любят или хотят. Во времена Второй мировой войны в плен взяли немецкого офицера, который любил шахматы. Он заговорил после того, как следователь стал играть с ним в шахматы. Для нужного результата потребовалась такая малость. Вряд ли эти чудики захотят играть в настольные игры. Нет, но каждый из них чего-то хочет. Есть кое-что, что каждый любит больше всего на свете. И я опасаюсь, что это одна и та же вещь, додумала она. Рассказывая Эсковедо о том, как можно использовать это для достижения их цели, она ожидала отказа, притом категоричного. Вместо этого он согласился почти мгновенно. «Идея мне не нравится, но нам следует поторопиться», — ответил он. «Мы не просто наблюдаем за их неподвижным сидением в карьере. Мы измерили направление лазером и узнали, что они сидят под идеально выверенным углом. После прошлой ночи они его поменяли. На что бы они ни ориентировались, оно сдвинулось на север». Следующим утром рассвет занялся в положенное время. Небо очистилось, ветер унес туман, и над горизонтом наконец засияло солнце. Два дня все объекты, располагавшиеся на расстоянии 50 футов и дальше, были скрыты. И теперь возможность неограниченно видеть казалась подарком небес. От такой свободы накатывала радость. А ведь всего два дня прошло. Что же тогда почувствует Барнабас Марш, оказавшись в океане впервые за 80 с лишним лет. В настоящем море, а не в жалкой имитации, которую откачивали из карьера и закачивали в него. На Марше, естественно, надели самодельную цепь. Три охранника были готовы пристрелить его с берега и еще три с парапета тюрьмы. Но все равно ведь настоящее море. То, что на эту роль выберут Марша, было неизбежно. Это небезопасно, да и шанс у них всего один. Маршу не откажешь в хитрости. Но он же самый старый и прямой потомок человека, изменившего судьбу Инсмута. Он обладает самыми глубокими знаниями. А может, и высокомерием, чтобы ими поделиться, и злорадством. Когда привели Марша, Кири ждала у мелководья. Длинная цепь, одним концом крепившаяся к его ноге, заканчивалась висячим замком на раме квадроцикла, который медленно двигался параллельно с ними. В открытой борьбе Марш мог разбросать людей, но против квадроцикла у него не было шансов. Цепь была достаточно длинной, однако за несколько шагов до кромки воды Марш остановился и уставился на блестящее раскинувшееся море. Кому-то показалось бы, что он не верит своим глазам или наслаждается зрелищем. Но Кэрри чувствовала, что дело не в этом. «Они заново знакомятся», — поняла она. «Вот что происходит». Он прошлепал вперед, таща за собой цепь, и бросил на нее любопытный взгляд, когда она подошла к воде. В синем водолазном костюме, который ей тут подобрали, с маской и трубкой для плавания в руках. Он снова остановился, и она почувствовала, что той частью, которая принадлежала человеку, он понял, кто подал им эту идею. Впрочем, благодарности он не испытывал. Едва войдя в воду, он тут же исчез. Только цепь по скалам перекатывалась. Кэрри решила, что будет лучше, если Марш несколько минут побудет наедине с морем. Вскоре к ней подошел Эскаведа. «Не передумали?» – спросил он. «Вам же явно не нравится эта идея, хоть она и ваша». Она бросила взгляд на цепь Марша, которая теперь лежала неподвижно. «Не люблю ограничения свободы, если существо этим тяготится». «Я не то имел в виду. Вы напрасно думаете, что вам удалось скрыть страх перед водой. Я понял это еще два дня назад, как только материк остался позади». Она усмехнулась, разглядывая ласты на ногах. Так глупо спалиться. «Не волнуйтесь, я справлюсь». «Вы хоть с маской плавать умеете? А как еще можно преодолеть фобию?» Она вынужденно рассмеялась, и это помогло. «В крытом бассейне с подогревом у меня прекрасно получалось». Она надела маску, вставила в рот загубник и отправилась вслед за Маршем. Икры, колени, каждый шаг давался с трудом, так что она думала о Табби. Чем скорее добьюсь результата, тем скорее вернусь домой. Бедра, пояс. И вот она уже в мире Марша. Кровь стынет в жилах от мысли, что он поджидает ее, чтобы наброситься и разорвать зубами и когтями в знак последнего протеста. Однако Марша поблизости не оказалась. Она неспешно поплыла вперед вслед за цепью, тянувшейся по уходящему вниз дну, пока та не оборвалась в провале глубиной несколько метров. Он там. Она застыла на месте, разглядывая нежившегося в потоках воды Марша. Экстаз. Вот что он испытывал. Кружился и поворачивался, двигаясь волнообразно, и цепь ему почти не мешала. Он то резко поднимался почти до поверхности, то разворачивался и стремился ко дну, поднимая муть, и повторял это снова и снова. Так резвятся разве что дети. При виде нее он застыл на полпути между песчаным дном и поверхностью воды. Чудище из кошмаров, страшнее акулы, по всем признакам чуждое знакомому миру. Нет, ей никак не отделаться от этого ужаса. Кэрри глубоко вдохнула через трубку и поплыла вниз, сохраняя дистанцию между собой и Маршем. 2 минуты с небольшим. Вот насколько она могла задерживать дыхание. Кэрри выбрала одиноко лежащий гладкий камень, достаточно тяжелый, чтобы удерживать ее вес. И сверилась с подводным компасом, который весьма громоздко смотрелся на ее запястье. Водрузив камень себе на колени, она уселась на дне со скрещенными ногами, стараясь как можно четче скопировать юго-западное направление, в котором сидели Марш и остальные 62 узника. Глубоко под водой Тихого океана, который глушил все звуки и окружал ее сине-зеленой мглой, возникло ощущение, что прямо сейчас из этой пустоты ей навстречу выплывет кто-то похуже Марша. Спину сверлил его взгляд. Марш так и завис в воде. Керри оставалась внизу, пока легкие не начало жечь. Затем сбросила камень и вернулась на поверхность, где выдохнула отработанный воздух через трубку, перевернулась и поплыла обратно ко дну. В этот раз она уселась ближе, всего в нескольких шагах от Марша, и компас ей не понадобился. Она и так чувствовала направление. Время начало замедляться, а вместе с ним, несмотря на страх и ее сердцебиение. Затем страх прошел, унесенный потоками, которые притягивали ее, словно искушая. Снова вверх и снова вниз. С каждым разом она оставалась под водой все дольше и дольше, обходилась без воздуха. Наблюдая будто со стороны и гадая, не превратилась ли она в амфибию, существо, живущее ни в воде и ни на суше, но принадлежащее обоим мирам. Теперь глотка воздуха хватало на целую вечность. Легкие были наполнены, и в направлении, в котором она смотрела, словно протянулся канал связи, ведущий к чему-то неведомому. Если бы только она сумела последовать за ним, она разгадала бы тайны, сокрытые ото всех, кроме посвященных. Еще она ощущала смутное присутствие Барнабаса Марша, который дрейфовал поблизости. Единственное, что удавалось прочесть по его невыразительному лицу и пустым глазам, это любопытство. Таких, как Керри, он раньше не встречал. Не враг, но и не представитель его народа. Однако с каждой минутой становящийся все ближе этому народу. Керри смотрела на него, и теперь их разделял лишь тонкий пластиковый экран маски и несколько спасительных дюймов воды. «Что там такое?» – спросила она. «Скажи мне, я хочу знать. Я хочу понять». И это была правда. Она хотела. Она хотела бы знать, даже если бы от нее этого не требовали. Она будет задаваться этим вопросом до конца своих дней. Всю оставшуюся жизнь ее будет мучить зуд неизвестности. «Скажи, что там такое?» И она увидела. Мысль, тихая как шепот, превратилась в эхо и развернулась перед внутренним взором. А границы между мирами разошлись чернильными водоворотами и океанами. Она увидела так много, что просто невероятно. Кто способен воздвигнуть такое? Кто бы мог представить, что оно может находиться здесь, на глубине, где не ходят подводные лодки? А затем она вдруг поняла, что на самом деле видит лишь одну стену. Одну громадную стену, построенную из блоков размером с товарный вагон. Да этому сооружению нет равных на Земле. Не видя стену целиком, она почувствовала, что та простирается на мили, и если этот крошечный остров с тюрьмой поместить внутрь, его будет не найти. Он станет лишь незаметной горсткой грязи и камней для того, кто жил в глубине. В одно мгновение она вновь полностью стала собой и испытала отчаянную потребность вдохнуть. Керри в последний раз сбросила с колен камень и оттолкнулась, чтобы вернуться на поверхность океана, которая казалась такой же далекой, как солнце. Проплывая мимо Барнабаса Марша, она боялась, что он схватит ее за лодыжку и утянет вниз. Но к этому она хотя бы была готова. Поэтому то, что сделал Марш, было в каком-то смысле хуже. Она не знала, что он способен на такое. И ничего не подозревающие военные на берегу тоже наверняка не знали. Марш издал звук настолько пронзительный, что его можно было сравнить с тысячу игл, прошивших тело, как высокое напряжение, крик, ударивший по ушам не хуже звуковой волны. Керри заметалась, перепутав вверх и низ, и когда взяла себя в руки и увидела Марша поблизости, поняла, что он не нападал на нее. Ей просто не посчастливилось оказаться рядом. Марш был обращен лицом к морю, к глубинам океана. И изданный им звук направился в саму бездну. Керри рванулась, пробилась на поверхность, неуклюжая и задыхающаяся, и услышала, как полковник Эскаведо выкрикнул приказ, за которым сразу последовал рев двигателя квадроцикла, рванувшего вверх по каменистому склону, находящемуся на западной части острова. Цепь натянулась и через пару мгновений выдернула на мелководье Марша в потоке волны пены, а затем его, извивающегося, протащили по пляжу. Кто-то сделал первый выстрел, кто-то второй. И, конечно, с расстояния почти в 100 футов никто не слышал ее криков, пока она бежала по воде. Крики и объяснения, что они поняли все неверно, потонули в грохоте выстрелов. Сначала пули, потом вопросы. Видимо, тут так принято. Кровь у него оказалась по-прежнему красная. Кири не стала себе врать, что ее не интересовал этот вопрос. Ей потребовалось все утро, чтобы прийти в себя и вытерпеть допрос, и Эсковедо дал ей это время. Не давил и не торопил. Ей нужно было согреться, пережить шок от вида останков Барнабаса Марша на пляже. Зрелище было отталкивающее, но связь с ним в какой-то мере сохранилась, и она словно продолжала перешептываться с ним. Вот он был жив, одно из самых старых существ на Земле, а в следующее мгновение уже мертв. От звука, который издал Марш, болело все тело, каждая мышца и каждый орган, словно на них пришелся удар оттянутой резинки. В голове пульсировало от отдачи по ушам. И, наконец, за закрытыми дверями кабинета Кири рассказала полковнику об исполинских руинах где-то глубоко на дне океана. «Это вообще возможно?» – спрашивала она. «Мне кажется, нет. В тот момент это казалось реальным, но сейчас, наверное, он видел это во сне. Или Марш был сумасшедшим. Никто ведь не может определить, в себе он или нет». Сидящий за столом Эсковедо оперся на локте и, нахмурившись, неотрывно смотрел на свои переплетенные пальцы. Слышал ли он ее? Наконец он открыл один из ящиков и извлек оттуда папку, вытряхнув из папки несколько фотографий, одну он убрал обратно, а остальные разложил перед ней, всего 8. «То, что вы видели?» – спросил он. «Походило на это?» Она выложила их рядами, 4 на 4. Как кусочки головоломки, которые нужно совместить. Приходилось смотреть на все сразу, чтобы заставить себя поверить в их реальность. Протяженные стены и, кажется, башни, какие-то стоящие, какие-то упавшие, выстроенные из блоков зеленоватого камня, которые можно создать только молотком и киркой. Видимое пространство было ограничено светом прожекторов, остальное терялось в кобальтовой мгле, постепенно переходящей в чернильную тьму. Здесь тоже были окна и проходы, а также широкие неровные террасы. Должно быть лестницы, вот только явно не под человеческую ногу. Масштаб оценить не получалось, не с чем было сравнить, но сегодня она уже ощущала, насколько вся постройка громадная и древняя. Это были пейзажи из кошмаров, чуждые и существующие вне времени, ожидающие в сырой холодной тьме. «Фото обработали из-за недостатка света и большого расстояния», — пояснил Эсковедо. «Похоже на снимки Титаника. Такую глубину можно осветить только с подводного аппарата. Ни одна из военных лодок, которые ВМС туда отправили, не вернулась. Связь с ними теряется. Эти фотографии, они с лодки, которая продержалась дольше остальных». Кири оторвалась от фото. Папка уже исчезла. «Одну вы забрали. Можно взглянуть?» Он покачал головой. «Служебная необходимость. Там что-то другое». Никакой реакции. Мимика, как у каменного изваяния. «Живое существо?» Она вспомнила рассказ Эсковедо о звуке, который путешествовал на 3000 миль под водой. «По утверждению аналитиков, это живое существо. Правильно. Вы не получите ответа». Он явно очень аккуратно подбирал слова. «Но если вы уловили что-то такое наедине с Маршем, может, мы и поговорим о 9-й фотографии?» Она хотела знать. Жаждала так же сильно, как жаждала вдохнуть этим утром, внезапно осознав себя глубоко под водой. «Что насчет остальных? Мы можем продолжить?» Он снова покачал головой. Эксперимент подошел к концу. «Я уже договорился, завтра вас доставят домой». Вот так. Будто ее уволили. Она ведь даже результата не добилась. Не сказала ничего такого, чего они не знали сами. Просто подтвердила. Но что было источником того потустороннего звука? Чего ждали инсмутские заключенные? Они ведь искали ответы на эти вопросы. «Мы только начали. Спешка в таких делах недопустима. У вас еще 62 заключенных, один из них точно». Он прервал ее хлопком ладони по столу. «И все 62 сейчас в гневе. Они не видели, что произошло с маршем, но в целом поняли. Может, не следовало сразу отдавать приказ о его уничтожении? Я сделал это ради вас. Думал, что мы вас защищаем. Он примирительно поднял руки, снижая градус напряжения. Я ценю вашу готовность продолжить, правда. Но даже если бы они пребывали в хорошем, если можно так выразиться, расположении духа, то здесь мы в тупике. Вы не можете проникнуть в их разум на нашей территории, а я не могу рисковать, отправляя вас к ним. Не имеет значения, угрожал вам марш или нет. Я не могу позволить им повторить то, что он, по моему мнению, сделал. Я не понимаю. Конечно, ощущения были не из приятных, и испытать такое повторно не хотелось, но это не смертельно. Я много думал о том, что за звук он произвел, и склоняюсь к мысли, что он подал сигнал бедствия. Было бы лучше, если бы она покинула остров раньше. Было бы лучше, если бы в тот момент, когда полковник сообщил ей о прекращении эксперимента, ее уже ожидал вертолет. Во сколько бы ее ни привезли домой к этому моменту, она была бы уже в кровати и обнимала дочку, поскольку Табби была нужна ей намного сильнее, чем она, Табби. Во время бодрствования и пока ворочалась в полудреме, Керри все еще пыталась попасть туда. После полуночи погода снова испортилась, треск и раскаты грома напоминали удары артиллерии, а дождь барабанил по крыше пулеметной очередью. Должно быть, часть времени она все же спала, а не мучилась от бессонницы. Она прекрасно помнила о том, что лежит в кровати, но временами будто проваливалась в глубину, глубже, чем погружалась утром, в холод, куда не достигали лучи солнца, и медленно плыла вдоль громадных стен, подсвеченных фосфорицирующим светом, источник которого так и не смогла определить. Стены не позволяли ориентироваться в пространстве. Это было все равно, что находиться снаружи лабиринта, но ощущать себя заблудившейся внутри. Ведь стоило ей попытаться обогнуть выступающий угол, как он оказывался внутренним. Она должна была утонуть там, захваченная паникой. Воздух в кислородном баллоне заканчивается. И вдруг поняла. Она не надевала баллон, когда спускалась сюда. Она принадлежала этому месту, тому, что вызывало у нее омерзение. «Марш!» – пришло в голову. Едва она смогла отличить потолок от поверхности воды. Он был мертв и в то же время оставался с ней в наслаивающемся эхе шепотков. Мертвый видел сны. Желанное пробуждение вышло резким. Ее подкинуло на кровати от звука сирены, которая выла, будто случился катаклизм. Она то прорезала ночь, то затихала, напоминая рев какого-нибудь первобытного бога. Солдаты наверняка знали, как действовать, но ее-то не предупредили. Инстинкты требовали обняться с матрасом, притаиться под одеялом и надеяться, что скоро все закончится. Именно такой стратегии придерживались люди, которых позже находили мертвыми в кровати. За пару минут Керри оделась и выскочила за дверь. Из-за ледяного дождя пришлось щуриться, но она сразу посмотрела на тюрьму. Все на острове, и люди, и техника, двигались в том направлении, и на какое-то мгновение ей захотелось присоединиться и спрятаться за чужие спины. Но что, если что-то влекло их туда с восточного края острова? Однако прожектора, установленные вдоль парапета, свидетельствовали в пользу другого варианта. Три луча метались над открытой водой, выхватывая с темноты ночи сверкающие капли дождя. Как там Эсковедо сказал? Сигнал бедствия? Может, на него откликнулись? На пляж вышли полчища родичей и инсмутских заключенных и напали на военных? Нет, вряд ли. Лучи света были направлены не вниз, а наружу. Именно наружу. Под потоками дождя и ударами ветра Керри приросла к месту, скованная ужасом перед неизвестным бедствием. Теперь остров казался ей крошечным. Даже тюрьма выглядела игрушечной. Одинокая, уязвимая крепость, против которой выступали три заговорщика – океан, ночь и небо. Занавес дождя над мечущимися прожекторами отделяла остров от моря. Она безмолвно расступилась, и из темноты, словно из ниоткуда, показался острый нос корабля. Без огней, без людей на палубе, даже без шума двигателя. Будто мертвым кораблем управляла сама ночь или иная сила. Затем появился звук. Режущий уши скрежет стали по камням. на фоне которого сирена казалась слабым писком. По мере подъема на сушу нос судна задирался, и Керри увидела остальную часть корабля. За острым носом следовало тело акулы. И она еще считала, что гром оглушает. Когда судно врезалось в здание тюрьмы, земля под ногами содрогнулась, а по зданию пошла трещина, будто его рубанули топором. Посыпались кирпичи и кладка. Вместе с ними завалился, мигнул и погас один из прожекторов. Керри видела, как люди пытаются спастись, падают, но в конце концов сила инерции корабля иссякла. На один бесконечно долгий момент он застыл. А потом с протестующим скрежетом металла по камню начал вибрировать, как воткнутый с размаху нож. Вся правая часть здания и тюрьмы выгнулась и осыпалась наружу. Вместе с ней замолкла сирена и погас второй прожектор. Последний прожектор качался, и луч его бил вверх, освещая крышу. Только теперь она услышала крики людей. Только теперь различила стрельбу. И только теперь уловила отчаяние в голосах. Земля под ногами продолжала трястись. Казалось, что все закончилось. И разрушения, и последствия. Но вскоре еще одна часть здания обрушилась, будто от действия какой-то силы. Кирпичи каскадом осыпались вниз. Свет прожектора мерцал и пробивался изнутри здания с обеих сторон. Вдруг над тюрьмой что-то взметнулось вверх. Толстое, как огромный дуб, но гибкое и блестящее в свете прожектора. Оно обернулось вокруг еще одной секции тюрьмы и сдернуло ее вниз легко, как трухлявый пень. Керри подумала было, что это змея, но после того, как здание рухнуло, увидела кое-что еще. Сворачивающиеся и разворачивающиеся щупальца, и за ними не то тело, не то голову. Земля под ногами продолжала трястись. Это было не землетрясение. Теперь она это понимала. Как-то раз ей довелось побывать рядом с величественными слонами и почувствовать, как дрожала земля при их приближении. Когда они взывали друг к другу издали, выдавая частоты настолько низкие, что человеческое ухо их не улавливало. Грохот, который понимали только представители их вида. Так звучал голос чудища. Керри бы не удивилась, если его слышали и в Нью-Йорке, и в городе Барроу, на самом севере Аляски. И в районе Калифорнийского залива. Звук наполнял ее, резонируя с землей и камнем, отдаваясь в подошвах ног даже через обувь, вибрируя в костях, и Керри боялась, что все органы превратятся в жидкость. Когда он достиг слышимого диапазона, раздался гул, достойный ледника. Звук нарастал, и Керри зажала уши ладонями, остро сожалея, что не может, как черепаха, втянуть голову внутрь тела. Поскольку голос существа переходил в рев, невыносимый трубный звук, который вызывал ассоциации с судным днем и трубами, разверзающими небеса и возвещающими схождение Господне. Но вместо Бога прибыло это. Невероятных размеров чудище, какая-то нечеловеческая пародия на божество. Теперь Керри поняла, кому поклонялись эти отвратительные существа из Инсмута. Какому Богу они молились, какой Мекке обращались, а затем услышала шепот внутри, на грани слышимости. А что, если эта пугающая громадина предвещала нечто большее и лишь готовила для него путь, этакий Иоанн Креститель для существа куда более ужасного? Дрожа от страха, Керри упала на колени, надеясь остаться незамеченной. Последние 62 инсмутских узника перебирались через руины тюрьмы и возвращались в море. Если быть честной перед собой, мысль об Инсмуте и случившемся здесь несколько поколений назад одновременно завораживала и ужасала Керри. После детства и юности в мире скоростных автострад, кабельного телевидения, спутникового наблюдения, интернета и камер, которые можно носить в кармане, легко позабыть о том, насколько удаленным могло быть место даже на материковой части США. И не так уж давно это и было, если подумать. Легко позабыть, как можно прожить всю жизнь, не имея ни малейшего представления о происходящем в городишке в 10 милях езды, потому что не было никакой необходимости ехать туда или не было желания, просто потому что жителей того городишки считали недружелюбными. Говорили, что они не любят незнакомцев и предпочитают жить обособленно. Инсмут больше не был таким уединенным, как раньше. Но ощущение удаленности осталось. Он будто затерялся во времени. Место, где не приживались никакие новые магазины, тихо загибаясь и уступая место пустым витринам. Город словно накрывала тень, отпугивающая чужаков и выживающая тех, кто все-таки пытался здесь остаться. Кроме нее. Керри провела здесь уже почти месяц, приехав спустя 2 дня после Рождества, и по-прежнему не знала, когда уедет обратно. Складывалось впечатление, что для многих жителей города неприветливое отношение к незнакомцам было своего рода традицией, которой они следовали с гордостью. Их приветствия были немногословны, а то и вовсе молчаливы, и следили они за ней, как за воровкой в магазине. Даже если она всего лишь переходила улицу или гуляла по набережной вдоль реки Моноксет в середине дня. Но при ней были деньги. В городе сдавалось достаточно домов даже с учетом ее требований, куда более строгих, чем у большинства. И разведенную женщину с 6-летней дочкой определенно не считали опасной. Никто из жителей не узнал в ней ведущую телешоу, хотя даже если бы узнали, выдали бы они себя. Керри тоже никого не узнавала. Ни лица, ни стопы никоим образом не напоминали давние, всеми поносимые инсмутские черты. Им вроде и нечего больше было скрывать, но за несколько поколений они, должно быть, так к этому привыкли, что иначе уже не умели. Вот взять хотя бы магазинчик на Эллиот-стрит, которая считалась центром города. На витринном окне красовалась затейливая надпись «Под старину», выполненная трафаретным шрифтом «Общество сохранения и восстановления Инсмута». Здесь всегда было закрыто. Однако заброшенным место не выглядело. Когда бы Керри не проходила мимо, она обязательно заглядывала в окно и видела, что с последней ее прогулки внутри точно кто-то побывал. Но она снова с ним разминулась, буквально на 5 минут. Напрягая зрение, она пыталась рассмотреть фотографии на стенах, ферротипы и сепии в рамках, снимки минувших дней, в которых явно чувствовалась ностальгия по ушедшим временам. Или так местные представляли себе возвращение домой. В Новой Англии был январь, и большую часть времени на улице стоял такой холод, что на ум приходил только эпитет «пронизывающий». Но Керри не пропустила ни одного дня. Она преодолевала 7 пролетов лестницы, чтобы нести дежурство, пока не околеет. Они жили в старом викторианском особняке на Лафайет-стрит. 4 этажа, увенчанные остроконечной двускатной крышей, гордо возвышались над округой. Хотя не сегодня-завтра здание грозило превратиться в труху. Единственное, что ее здесь интересовало – крыша со вдовьей дорожкой. И железными перильцами, откуда открывался панорамный вид на обветшалую пристань, волнорез и дальше в море, выступающий горб скалы, прозванный рифом дьявола. Вдовья дорожка – огороженная площадка на крыше прибрежного дома, где жены моряков ожидали своих мужей. Вдовью дорожку выстроили, как это было принято в расцвет эпохи парусного флота, вокруг главного дымохода дома. Посильнее разжечь огонь внизу, и даже если с неба сыплется снег в следующие 2 часа, раскаленные кирпичи не дадут замерзнуть, пока Керри то и дело будет подносить глазам бинокль и вглядываться вдаль. «Мне скучно», — говорила Табита почти каждый день. Вернее так, «скучно, здесь нечего делать». «Я знаю, солнышко», — отвечала Керри. «Потерпи еще немного». «Когда они придут?» — снова спрашивала Табби. «Скоро», — отвечала Керри. «Очень скоро». По правде сказать, она не знала. Путь был неблизким. Рискнут ли они переправиться через шлюзы и дамбы Панамского канала? Или выберут более безопасный маршрут? Обогнут аргентинский мыс Горн, поплывут из Тихого океана в Атлантический, с юга на север, а затем домой? Наконец-то домой. Керри знала только, что они в пути, и была в этом уверена гораздо больше, чем мог быть любой вменяемый человек. Едва мир затихал, как ее накрывала уверенность, не просто мысль, шепот, который никогда не исчезал, будто Барнабас Марш не растворился в небытии, а большая его часть влилась в коллективный разум оставшихся существ его вида. Чтобы упрекнуть ее, наказать, позлорадствовать. Тюрьма на острове пала несколько недель назад, и с тех пор не было места, где бы он ее не преследовал. Ни в Монтане, ни в Лос-Анджелесе, ни в Новом Орлеане, где они снимали новую серию «Говорящий с животными», прежде чем поставить шоу на паузу. Во сне она плыла вместе с ними и просыпалась с позывами к рвоте, ощущая во рту вкус ледяной крови. В спокойные моменты в желудке ощущались грязь и ил, а плечи и бока щекотали трепещущие в воде водоросли. Осязание обманывало. Щечка дочери на ощупь казалась липкой и холодной. Во тьме ночи она ныряла на невообразимую глубину, в пучину океанического желоба. Куда еще было ехать, как не сюда, в Инсмут, место, которое время обходило стороной? С каждым днем Кэрри оставалась на вдовьей дорожке все дольше и дольше, и вот уже пламя внизу прогорело до углей. А ей кажется, что она сама стала холоднокровной. «Мне здесь не нравится», — говорила Табби. «Пока мы сюда не приехали, ты не кричала во сне». Как на это ответить? Долго такое никому не выдержать. «Почему я не могу остаться с папой?» — спрашивала Табби. «Вернее, с папой». Что ж, тогда оно стало бы абсолютным. Унижение, поражение, признание. «Я больше так не могу. Пусть это прекратится. Пусть они прекратят это». Ей все еще было не безразлично, что отец Табби полюбил ее, как он думал, из-за ее близости к природе, из-за того, что она говорила с животными, а заполучив, попытался выкинуть их из ее жизни, поскольку, как оказалось, не умел делиться. Он не мог обладать ею безраздельно. «Я отдала тебе все, что могла дать», — говорила она ему, словно он тоже мог ее слышать. «А то, что осталось, заберут они». «Расскажи мне еще историю про них», — приставала Табби. И она рассказывала новую главу саги, рождающуюся прямо между ними, о подводных королевствах, где люди жили вечно и катались на рыбах и гигантских морских коньках, об их защитниках высотой до небес, которые поднимались из клокочущих морских глубин и обращали врагов в бегство. Табби вроде бы нравилось. Когда она спросила, есть ли картинки, о, Кэрри помнила о фотографиях и не только не показывала те, что у нее остались, но даже не говорила о них. Она забрала их из кабинета полковника Эсковеда, пока дождь поливал обломки, после того, как помогла нескольким уцелевшим военным. Остальные же погибли или не заметили, что она что-то взяла из кабинета начальника тюрьмы, пропавшего без вести. Первые 8 фотографий Табби сочла бы скучными. Что же касалось 9-й, Кэрри сомневалась, что сможет объяснить 6-летке или хотя бы себе, что на ней изображено. Сомневалась, где у этого рот, а где глаз и почему вообще такое может существовать в природе. Хотя бы одна из них должна спать спокойно, пока они здесь. Наконец, в начале февраля настал день, когда она увидела в бинокль не только спокойную гавань, снег и покрытый коркой льда волнорез, мрачный кусок зимнего моря. По сине-серой воде двигались мелкие пятна цвета водорослей. Они плыли, как морские котики, и крутились, как выдры. Они выползли на зазубренные скалы рифа дьявола, чтобы обозреть королевство, которое когда-то знали. Все, что тут изменилось, и все, что осталось прежним. А потом сделали кое-что похуже. «Даже если в этом было что-то естественное, — поняла Кэрри, — все равно это было извращение. Осознанный выбор? Или они так отпраздновали? Или это слепое следование инстинкту, которому они не могли сопротивляться? Впрочем, неважно. Теперь они мало отличались от лососевых и приплыли к своим истокам на нерест, наконец позволив себе утолить жажду, которую сдерживали 80 с лишним лет. От гавани особняк Кэрри отделяло всего 6 домов, так что через 15 минут они обе уже были там. На этой стороне Уотер-стрит была пристань и склады, заброшенные, обезлюдевшие, покрытые ледяной пылью и стонущие от резких порывов ветра, носившегося над водой. Кэрри распахнула широкую деревянную воротину в одно из строений поменьше, как делала примерно раз в 2 дня на протяжении всего времени нахождения здесь. Сначала, чтобы найти брошенную шлюпку, затем, чтобы убедиться, что та на месте. Она потащила ее вниз, к кромке воды, оставляя в старом слежавшемся снегу колею, а вытащив на мелководье, поставила в шлюпку Таби и запрыгнула следом. Вложила весла в ржавые уключины, и они отчалили. «Мама?» – позвала Табита, когда они миновали волнорез и выплыли из гавани в открытое море. «Ты плачешь?» В открытом море лодку кидало течением. С бездонного неба падал снег, оставаясь на щеках, ресницах, волосах. И отказываясь таять. Настолько она была холодной. Теперь она всегда была такой холодной. «Немножко», — ответила Керри. «Что с тобой?» «Это просто ветер. Глаза обжигает». Она налегла на весла, нацелившись на черную полоску рифа. Хотя они теперь прятались в воде, и ни она, ни кто-либо другой больше не мог их видеть, она слышала их песнь ликования, песнь ярости и голода. Их голоса сплетались в звук тысячи кошмаров, от которых подбрасывала на постели. Чтобы скоротать время, она рассказала Табби историю, вплетая ее в остальные истории, которые рассказывала до этого о подводных королевствах, где люди жили вечно, катались на китах и танцевали с дельфинами. Может, они были не слишком приятны на вид, но ведь именно поэтому они полюбили красивую маленькую девочку, Суши, и сделали ее своей принцессой. Табби вроде бы понравилось. Впереди, на рифе, они поднимались из воды и взбирались по скале. Костлявые, чешуйчатые, с плавниками. Они совсем ее не опасались. Кое-кто выплыл навстречу шлюпке. Конечно, они узнали ее. А она — их. Она допрашивала почти треть заключенных, бесконечно, бесплодно, безуспешно пытаясь пробиться к ним не с той стороны берега. Пока они, подобно злым духам, тянули ее за собой. «Я привезла вам подарок», — сказала бы она, если бы только могла перекричать их насмешки в голове. «Пожалуйста, отпустите меня».